Глава 9. Видящая суть. Надира. Так уж случилось, что с самого начала общались со мной лишь несколько человек из школы. Остальные же, поняв всю тщетность своих попыток заговорить со мной, отдалялись уже на третий день знакомства. В общем, что меня несказанно радовало, в мою жизнь лезли немногие. Абрахас, конечно, не терял надежды вернуть меня в лоно общества, как, впрочем, и Карима. Но, если честно, забота и опека светлых меня мало трогала. Куда большей проблемой оказался Себас. Вот уж кто принципиально не оставлял меня надолго в одиночестве. Бывали дни, когда в моей жизни напарника было настолько много, что я не выдерживала и посылала его коротким маршрутом ко всем светлым богам разом. Правда, даже указание подробного маршрута далеко не всегда срабатывало. Но, как выяснилось, Себас был милым мальчиком по сравнению с Ликой. Королевой, как ее здесь все называют. Первые два дня, после того, как я почувствовала ее интерес к своей персоне, мне еще удавалось ускользнуть от ее внимания, но чем дальше, тем сложнее это становилось делать. Сильно, очень сильно. И думаю, если ее немного подучить, научится видеть. «Так научи! Как я научила тебя?» Внезапно раздалось у меня в голове. Этот голос я не слышала уже несколько недель. С тех самых пор, как Топя сказала, что передала мне все, что знала. Если честно, я ей не верила, но настаивать не посмела. Все-таки кое-чему важному она меня научила, хотя ее никто не обязывал. «Зачем?» — негромко спросила я в пустоту. Сколько ни общалась с ней, а научиться проговаривать слова мысленно я так и не научилась. Все время кажется, что меня не услышат. «Чтобы видеть. Она слишком наивна для власти, не находишь?» — последовал задумчивый ответ. «Ей есть кому подсказать». Невольно усмехнулась я, вспомнив ее ближайшее окружение. «Не знаю, чем она их всех купила, но я была бы счастлива, если бы мне был так верен хоть один человек». «Не завидуй. Тем более мне не нравится, что на нее столько людей оказывают влияние. Она королева, а не дворцовый флюгер». Негодующе фыркнула Топя. «У нее есть ты. Не думаю, что ты позволишь кому-либо слишком серьезно влиять на ее решение». Негромко откликнулась я. Погрузившись в беседу, я все дальше уходила в лес. «Все-таки некоторые привычки могут сыграть с тобой злую шутку». К счастью, я достаточно скоро это заметила и повернула обратно. «Меня у нее нет. Уже нет. Надира, не откажи мне в просьбе, по старой памяти. Поговори с ней и ответь на все ее вопросы». «Зачем?» — невольно удивилась я. Топя впервые просила меня о чем-то. Правда, просьбы были и раньше, но они всегда больше походили на приказы. «Так надо. Верь мне». Я не верила. Никому не верила, но продолжать допрос не стала. Раз надо, значит, надо. Думаю, в этом мире есть всего три существа, которым я благодарна достаточно для того, чтобы не отказать в просьбе. Один из них спас мне жизнь. Другой дал приют и иллюзию общности. Третий же открыл глаза на мир. И все равно, когда я действительно захочу уйти, этих привязанностей окажется недостаточно, чтобы меня удержать. Даже жаль как-то, что и здесь мне не нашлось места. Но я слишком устала быть пешкой в чужих руках, чтобы соглашаться на служение. К сожалению, ничего иного от первой в роду и не ждут. Им нужна послушная марионетка, а не равная. По их мнению, я, лишенная памяти и опыта предков, просто недостойна принимать решения и вносить свои предложения. Хотя... В нашем мире никто и никогда не станет делиться властью или силой добровольно, тем более со слабым. А в понимании остальных я самое слабое звено. «Хорошо, я поговорю с ней», — негромко произнесла я, обращаясь к солнцу. Присутствие Топи я уже не чувствовала, но ответить была должна. Все-таки платить по долгам умеют и горгоны, даже первые в роду. Лику я нашла без особого труда. Если честно, достаточно было спросить любого пролетавшего мимо дракончика, чтобы узнать нужное направление. Странно, Топя, в отличие от остальных, ее не боготворила. Эти же буквально сияли, слыша о своей королеве. Забавные все-таки поделки. Пусть и не живые, но яркие и самобытные. Даже жаль, что не настоящие. «Лик, ты не уделишь мне немного своего внимания?» — спросила я, невольно отвлекая ее от разговора с напарником. Она буквально отскочила от вампира. Интересно, что они пытаются скрыть? Их связь очевидна. Конечно, она не столь нагло выставлена на показ, как отношение пустынной кошки и ее зарда, но весьма заметна. Впрочем, многие из живущих страдают врожденной слепотой, а значит, возможно, все и не так, как мне кажется. С другой стороны, кому надо, тот заметит. «Нади?» — растерянно откликнулась она. Я с трудом сдержала раздражение. Если уж она за год не выучила мое имя, то дальше и пробовать не нужно. «Мне показалось, что ты меня искала», — произнесла я, сразу расставив все точки над «и». «Мы не подруги и не будем. Но в этот конкретный момент я готова поговорить. Это ли не благо?» «Да, искала. Пойдем, нам есть что обсудить», — нервно облизав губы, сказала она. «Да уж, королева, ребенок она. Даже утаивать информацию так и не научилась. Вот зачем ей надо было столь откровенно выставлять на показ свои секреты? Ведь и дураку ясно, что сейчас она желает избавиться именно от напарника. Что ж, видимо, беседа каким-то боком коснется и ее вампира. Уже любопытно. Интересно, что же такое важное решила от него скрыть эта девочка?» Я, пропустив Лику вперед, последовала за ней. «Нет, конечно, и у меня здесь есть свой кабинет и ученики, но мы давно решили, что нам удобнее и выгоднее существовать по отдельности». Добравшись до аудитории, которая чем-то весьма напоминала мою собственную, Лика жестом указала мне на ближайший к ее столу стул. Сама же она так и не села, продолжая нервно расхаживать из стороны в сторону. Судя по всему, ее действительно беспокоило что-то серьезное. «Скажи», — наконец произнесла она, — «это правда, что ты видишь больше, чем остальные?» «Нет», — качнула головой я, — «я вижу не больше. Я вижу иначе. Сравнивать мое восприятие с вашим — это все равно, что сравнивать мокрое с холодным. Бессмысленно». Лика лишь раздраженно тряхнула головой и вперила в меня тяжелый взгляд. Холодок страха против воли скользнул вдоль позвоночника. Давненько на меня не смотрели так. Уже год как не смотрели. Вспоминать обстоятельства пробуждения моего дара мне не хотелось. Тем более сейчас было не место и не время для подобного. «Хорошо, пусть так», — согласно склонила голову королева. «Но что-то особое ты заметить должна была. Здесь, в этой проклятой и покинутой всеми богами стране». Кажется, Лика взволнована. Насколько мне известно, подобные срывы ей не свойственны. Хотя, когда зверя загоняют в ловушку, он мечется и огрызается точно так же. Кто-то явно пытается надеть оковы на нашу принцессу, иначе бы она себя вела куда спокойнее. «Я и заметила», — подтвердила я, не желая слишком долго мучить неизвестностью свою собеседницу. «Если честно, в другой раз я бы поступила иначе, более жестоко, но именно сейчас мне совершенно не хотелось вспоминать о неприязни, которую во мне пробуждала эта королева. Конечно, нам никогда не найти общего языка, ибо слишком различны наши взгляды на мир, но и играть на чувствах почти отчаявшейся Лики я не стану. Даже первым в роду свойственно кое-какое благородство и понимание, что бы там ни думали остальные». «Что именно?» — нетерпеливо спросила моя собеседница, делая шаг вперед. «Этот мир искусственен. От и до. В свое время кто-то нарисовал красивую лубочную картинку и оживил ее», — задумчиво произнесла я, впервые пытаясь упорядочить все свои наблюдения. «Если раньше я просто подмечала некоторое несоответствие этого места реальному миру, то теперь мне необходимо было сделать выводы и указать причины. Самое интересное, что мне даже понравилось это чувство. Что может быть скучнее, чем просто наблюдать? Когда от твоего взора ничего не ускользает, но ты ничего и не делаешь, Это статика, замершая картинка. Но мир не может существовать в таком виде. Ему нужно развитие. Так и мне было необходимо что-то делать, чтобы быть жителем мира, а не его сторонним наблюдателем. «Каким образом?» — хмуро спросила Лика. Занятно. Она нисколько не удивилась, словно уже знала что-то об этой затерянной в горах стране. «Это нужно спрашивать не у меня, а у тех, кто все это создал», — неопределенно пожала плечами я. «Я ведь всего лишь глаза. Да, я могу видеть и делать кое-какие выводы, но прошлое — это не моя стихия». «Их уже давно нет», — раздраженно тряхнула головой Лика и отвернулась. Судя по нервным жестам и напряженной спине, от меня она ждала совсем иного ответа. Топя права. Королева слишком привыкла полагаться на других. Даже решение своих проблем она уже стала искать на стороне. «Да, нет», — подтвердила я, — «но есть кое-что, что осталось с тех времен. Кое-что, оттягивающее на себя большую часть реальности. Кое-что, изменяющее эту страну согласно какому-то плану. Я не знаю, как это было сделано, Лика, это правда». Но я знаю, какие именно границы существуют прямо сейчас. А видя стену, думаю, преодолеть ее гораздо проще. Она резко развернулась и посмотрела на меня. Я видела отблеск непролитых слез в ее глазах, но они уже высыхали. Все-таки она сильнее, чем кажется. Далеко не каждый сможет столь быстро переключиться с жалости к себе на спокойную уверенность в победе. Конечно, ей еще расти и расти, но под мудрым руководством из нее еще получится правитель. Не уверена, что идеальный, но вполне сносный. «Какие границы ты видишь?» — потребовала ответа Лика. И в ней не было ни капли сомнений. Она была твердо уверена, что я отвечу. Не могу не ответить. Только не ей. Да уж, приказывать она научилась. Волей-неволей, а хочется исполнить. «Дайкай», — просто произнесла я, — «именно они оттягивают на себя 80% всей энергии. Они словно выпивают своих партнеров, лишают их сил и памяти. Они и есть то самое контролирующее звено». «Я знаю», — раздраженно откликнулась Лика. «Но раз знаешь это, то почему не сделаешь вполне закономерный вывод? Раз видишь цепи, разорви их. Даже золотые кандалы — это не украшение. А вам всем словно нравится отдавать каким-то занятным поделкам по капле свою жизнь». Лика задумчиво уставилась в одну точку и, едва слышно, словно повторяя за кем-то, произнесла. «Может ли умереть то, что никогда не жило? Будет ли подобное считаться убийством?» «Это возвращение к природному порядку. Мертвое не должно жить». Прекрасно зная, что она и не ждет ответа, произнесла я. «Это другие могут играть в благородство помыслов, а я вижу неправильность окружающего мира. Зардию искусственно опустили до уровня остальных народов». Услышав мои слова, Лика как-то странно посмотрела на меня, а потом кивнула. «Думаю, не скажи я сейчас того, что сказала, она так и продолжила бы сомневаться. У мира должно быть будущее, королева». С легкой насмешкой произнесла я. «Держась за мертвое прошлое, этого не добиться?» «Я поняла, спасибо!» С едва заметным раздражением откликнулась моя собеседница. «В таком случае последний совет. Вернее, даже не совет, а указание верного направления. Ты только ищешь возможность порвать нить, но уже есть человек, который это сделал. Как ты понимаешь...» Я тебе не могу сказать, как именно это произошло, но если спросить у него... Она поняла меня верно. Даже странно, при нашей-то разнице взглядов. Кто? И вновь спокойная уверенность в том, что ей в ответе я не откажу. Ника Эйрос, знаешь такую? Насмешливо произнесла я, с затаенным удовольствием наблюдая, как меняется лицо у моей собеседницы. Миг. И она срывается с места, даже не удостоив меня прощальным взглядом. Занятная девочка. Кажется, из нее со временем действительно выйдет что-то путное. «Выйдет», — с легкой улыбкой подтвердила Топя. «Спасибо тебе». На этот раз отвечать я не стала. Незачем. Да и некому. Уже. Ника. Ника Эйрас, вторая принцесса Нилама, впервые в жизни была рада чужой смерти. Хотя, наверное, все же не рада, а согласна. Когда на одной чаше весов лежит твое душевное спокойствие, а на другой чья-то не жизнь, довольно быстро принимаются удивительно правильные решения. Тем более невозможно убить то, что и не жило. Возможно, прочие зарды с ней никогда не согласятся, но лично она вздохнула спокойнее, когда опустила прозрачно-синее яйцо в серебряный туман, клубившийся в огромной чаше. Хотя, с другой стороны, смогла бы она столь же спокойно прервать существование создания, если бы хоть раз видела его глаза, если бы хоть раз говорила? Вряд ли. Тем правильнее было сделать это сейчас, не затягивая и не порождая ненужные сомнения. «Жалеешь?» — негромко поинтересовался кто-то голосом, к которому Ника уже даже успела привыкнуть. Да и как могло быть иначе, если в недрах тайных лабораторий юная принцесса провела времени больше, чем в классе? Странно, но мертвый металл вокруг и отголоски неживых сущностей здесь совсем не вызывали отторжения. Наверное, потому что здесь они были на своем месте. «Нет», — качнула головой Ника, изучая подсунутый ей манускрипт. Он оказался слишком сложным для ее понимания, но принцесса все равно не собиралась сдаваться. «Ты врешь», — констатировал кто-то. «Ты бы хотела не жалеть». «Это так, но ты жалеешь, потому что так и не узнала, от чего отказалась. Королеве придется труднее». «Королеве? Лика тоже пройдет через это? Но зачем?» Отбросив испещренные ровными, идеально похожими одна на другую буквами страницы, Ника вскочила с места. «Потому что хочет». Предельно лаконичный ответ. «Но Арда, она же совершенно не понимает, что собирается сделать!» — прокричала в пустоту юная принцесса, не зная, как еще донести собственные чувства до того, кто столь ограничен в проявлении и восприятии эмоций. «Вот ты ей и объяснишь», — спокойно произнесла названная Ардой. Лично она себя не персонифицировала, но раз младшая носительница крови настаивала на имени, то это ничем не хуже любого другого. «Я?» «Больше некому. Иди. Она тебя уже ищет». «Что я могу ей рассказать?» «Уже у самых дверей», — деловито уточнила принцесса. «Тебе решать. Королева и так знает уже более чем достаточно для принятия решения. Дополнительная информация здесь особой роли не сыграет». Ника лишь кивнула, показывая, что приняла все сказанное к сведению, и нырнула в ближайшее ответвление коридора, ведущее на поверхность. Она еще не знала, что именно расскажет сестре, но уже понимала, этот разговор многое изменит. Очень-очень многое.